Глава 33. Сиско позвонил мне в полночь, когда я лежал в кровати с Кендалл. Чтобы встретиться с ней, я выскользнул из черного входа и снова взял такси. Ребята Мои охраняли меня 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но на встречи с Кендалл я их не брал. Они ей не нравились, и она не хотела, чтобы они были рядом. Пока шел судебный процесс, мы уже привыкли, после того, как она закрывала свою студию, поздно ужинать в суши-баре, а потом ехать к ней. Когда позвонил Сиску, я крепко спал, и мне снились автомобильные аварии. Я даже не сразу понял, где нахожусь и что это за звонок. «Мы их записали», — сообщил Сиску. «Кого именно?» «Обоих, и Лэнгфорда, и Марко». «Вместе? В одном кадре?» «В одном кадре». «Хорошо, а они что-нибудь сделали?» «О, да, пошли внутрь». «То есть вломились в дом?» «Ага, вот черт. Все записали, и даже больше». Марко подбросил в дом наркоту, героин. У меня практически пропал дар речи. Лучше и быть не могло. И это ты тоже записал? Записал. Ну что, теперь сворачиваемся, камеры вытаскивать? Я задумался, нет, давай все оставим. Мы заплатили Стергосу за 2 недели. Вот пусть там все и полежит, кто знает. Уверен? У нас деньги на это есть? Да, уверен, и нет, денег нет. «Эй, ты же не собираешься кидать индейцев?» Я чуть не пошутил, что со времен Колумба мы только этим и занимаемся, но решил, что сейчас не время практиковаться в юморе. Что-нибудь придумаю. «Ну ладно. Увидимся утром. Где-нибудь просмотреть удастся?» «Перекину все на iPad Лорны. Сможешь взглянуть по пути». «Хорошо». Потом я просмотрел сообщение, решил проверить, вдруг есть что-нибудь от дочери. Каждую ночь я высылал ей свежие новости, рассказывая, как идут дела, перечисляя основные моменты. Пока не пришел черед защиты, новости по большей части были неутешительные. Но теперь все важные новости будут от меня. В частности, я сообщил ей про очки, которые заработал, вызвав на свидетельскую трибуну Валенсуэлу и Фулгони. Увы, с ее стороны не пришло ни ответа, ни привета, впрочем, как обычно. Я положил телефон на тумбочку и опустил голову на подушку. Кендалл обвела рукой мою грудь. «Кто звонил?» «Сиско. Сегодня у него хорошие новости». «Хорошие для него?» «Нет, хорошие для меня». Она стиснула меня крепко-крепко, и я почувствовал, что долгие годы занятия йогой дают о себе знать. «Теперь давай спи», — велела она. «Если получится». Я закрыл глаза и попробовал улизнуть от того сна, от которого только что очнулся. Не хотел в него возвращаться. Я попытался представить свою дочь, скачущую верхом на черной лошади. Лошадь галопом неслась по неогороженному лугу с высокой травой, а у Хелен развивались волосы, так как в моем видении на ней не было шлема. За секунду до того, как заснуть, до меня дошло, что я видел дочь, какой она была годом раньше, в то время, когда мы общались по выходным. Перед тем, как окончательно поддаться изнеможению и провалиться в сон, я мимолетно подумал, неужели для меня она навсегда застыла в этом возрасте? Через 2 часа снова раздался телефонный звонок. Кендалл застонала, а я быстро схватил трубку с тумбочки и, не глядя на экран, ответил, что теперь? «Что теперь? Ты совсем спятил? Как ты обращаешься с моим сыном в суде?» Это был не Сиско, это был Слай Фулгони-старший. «Слай? Подождите секундочку». Я встал, вышел из комнаты и сел за стол на кухне. «Слай, я сделал, что было необходимо для моего клиента, и сейчас не время это обсуждать. Вообще-то ваш сын получил по заслугам». На другом конце надолго повисло молчание. «Ты меня в список-то включил?» — наконец спросил мой собеседник. «Вот истинная причина звонка. Ради себя. Слай хотел отдохнуть от федеральной тюрьмы и настоял, чтобы его имя включили в исправленный список свидетелей. Решил прокатиться на автобусе и провести денек-другой в окружной тюрьме Лос-Анджелеса. Сменить, так сказать, условия содержания и окружающий пейзаж. И неважно, что на судебном процессе по делу Лакоса в его свидетельских показаниях необходимости нет, я должен был выдумать доводы в пользу его включения в список. Всегда можно сказать судье, что я изменил стратегию и больше он мне не нужен. Да, вы в списке, но его еще не утвердили. Сегодня это пойдет первым пунктом, и то, что вы меня будете, ситуацию не улучшает. Чтобы мозги работали, и я взял верх, нужно выспаться. Ладно, понял. Иди, не стану красть твой драгоценный сон, Холлер. Жду от тебя вестей, и лучше ты меня не накалывай. У сына моего, конечно, опыта еще маловато, и он получил сегодня хороший урок, но мне-то уроки без надобности, так что не расстраивай меня. Сделаю все, что в моих силах. Спокойной ночи. Я положил трубку и пошел обратно в спальню, собираясь извиниться перед Кендалл, но она уже снова заснула. Хотелось бы и мне заснуть так же легко. Однако второй звонок безвозвратно нарушил сон, и я тревожно проворочился в постели большую часть ночи, задремав только за час до подъема. Утром я вызвал такси и надел запасной костюм. Я уже оставлял у Кендалл одежду, которая хоть и не хрустела от свежести, зато отличался от того, что я носил вчера. Такси подвезло меня к моему дому почти сразу после 8, но Лорна уже ждала меня в Лексусе. Ребята мои тоже были на месте, сидели в своей машине и ждали, чтобы сопроводить нас в центр. Я на 2 минуты заскочил домой, схватил портфель, потом сбежал вниз и сел в Лексус. Поехали. Лорна рванула от обочины. Похоже, она еще на меня злилась. Опаздываешь. А я здесь сижу, жду, причем жду вместе с 2 головорезами из картеля, от которых у любого мурашки пойдут. Ладно, ладно, прости, ночка выдалась бурная. И на что жалуемся? Не в этом смысле. Сначала меня разбудил Сиско, потом решил отчитать Слай старший. Поспал в общей сложности 3 часа. Сиско скинул видео на твой iPad. Да, он в сумке сзади. Я потянулся между креслами назад, туда, где на полу стояла ее дамская сумочка. Размером она была с продуктовую и весила 1 тонну. Что, черт возьми, ты там таскаешь? Все. На дальнейших разъяснениях я настаивать не стал. Умудрился втянуть сумку на переднее сиденье, нашел и вытащил iPad. Потом поставил сумку на пол между ног, чтобы не потянуть мышцы, затаскивая ее обратно. «Все должно быть на экране», — сказала Лорна. «Просто нажми пуск». Я откинул на планшете чехол, включил экран и увидел застывшее изображение парадной двери в доме, который, как я знал, принадлежал Страттону Стергосу. Камера снимала откуда-то снизу, и качество оставляло желать лучшего, так как единственным источником света служила лампочка на соседнем подъезде. Очевидно, люди Сиску спрятали камеру в цветочном горшке или в каком-то другом аксессуаре, стоящем на крыльце. Вид открывался сбоку. Если бы кто-то подошел и постучал в дверь, то камера зафиксировала бы его профиль. Я нажал кнопку «Пуск» и пару секунд наблюдал всю ту же картину. Затем на крыльцо взошел какой-то мужчина, нерешительно помялся и бросил взгляд назад — Лэнгфорд. Потом развернулся и постучал в дверь. Подождал, пока ответят. Я знал, что ему не откроют, но все-таки момент был волнительный. «Как едем сегодня?» — спросила Лорна. «Подожди минуточку», — попросил я, — «дай посмотреть». Лэнгфорд постучал еще раз, уже сильнее, затем отвернулся от камеры и покачал головой, видимо, обращаясь к кому-то, кто стоял за пределами камеры. Снова повернулся и снова постучал, еще настойчивее. Никто не ответил. Тогда на крыльцо взошел второй мужчина и подошел с правой стороны к Лэнгфорду, чтобы заглянуть в окно рядом с дверью. Прислоняясь к стеклу и силясь разглядеть что-то внутри дома, он прикрыл глаза руками, потом отстранился, отошел и что-то сказал Лэнгфорду: «Джеймс Марко». Я нажал на паузу. Когда присяжные увидят это изображение, все встанет с ног на голову. То, что Лэнгфорд придет к человеку, упомянутому в качестве свидетеля по делу, на которое его назначили в офисе окружного прокурора, было совершенно обоснованно и приемлемо. Но встреча на этом крыльце Лэнгфорда с агентом УБН Джеймсом Марко меняла ситуацию кардинально. Я смотрел на доказательства связи Марко и Лэнгфорда с событиями вокруг убийства Глории Дейтон. Передо мной как минимум обоснованное сомнение. Не отрывая от экрана взгляд, я обратился к Лорне. «Где сейчас Сиско?» «Он пришел домой, дал мне это и пошел спать. Сказал, что к 10 приедет в суд». Я кивнул. «Хорошо, отличная работа». «Ты все посмотрел?» «Он велел смотреть до конца». Я нажал кнопку «Пуск». Лэнгфорд и Марко устали ждать у двери ответа и сошли с крыльца. Ничего не происходило. «На что мне смотреть?» А потом я заметил. Картинка сменилась. Камера на заднем дворе была направлена на заднюю часть дома. Я увидел 2 фигуры, которые появились с 2 сторон и встретились у черного входа. В свете лампы, висевшей над дверью, различились лица. Снова Лэнгфорд и Марко. Лэнгфорд постучал в дверь, а Марко, не дожидаясь ответа, присел на корточки и стал ковыряться в дверной ручке, пытаясь открыть замок отмычкой. «Обалдеть!» — пробормотал я. «Даже не верю, что мы такое добыли. А что там?» — поинтересовалась Лорна. Сиско молчит. По его словам, эта совершенно секретная улика совершит в деле революцию. И вправду революцию. Через минуту расскажу. Я молча досмотрел запись до конца. Марко открыл дверь, обернулся к Лэнгфорду и кивнул, потом исчез в доме, а Лэнгфорд остался снаружи, прислонившись спиной к двери, караулил. Теперь картинка шла с камеры внутри здания, вероятно, спрятанной в потолочном детекторе дыма на кухне. Марко прошел прямо под камерой от задней двери в сторону коридора, затем вновь вернулся на кухню. Он подошел к холодильнику и залез в морозилку, стал ковыряться в разнообразных контейнерах для замороженных продуктов, а потом выбрал упаковку с двумя кусками пиццы на французском батоне. Я отлично знал этот бренд, ведь жил один. Марко аккуратно открыл коробку, не повредив крышку, потом вытащил одну пиццу, завернутую в полиэтиленовую упаковку, сунул ее под мышку и что-то достал из кармана черной кожаной куртки пилот. Он проделал все слишком быстро, и я не смог разглядеть, что у него в руке. Что бы это ни было, он запихнул это в коробку, а сверху положил саму пиццу. Коробку же сунул обратно в морозилку под какие-то другие упаковки. Картинка снова поменялась. Марко вышел из дома и закрыл дверь. Внутри он провел меньше минуты. Кивнул Лэнгфорду, и они разделились. На этом месте видеозапись закончилась. Я поднял голову и обратил внимание на окрестности. Лорна собиралась съехать с бульвара Сансет на автомагистраль. Отсюда было видно, что шоссе, как обычно, утром похоже на автостоянку. От мысли, что я могу опоздать в суд, мне слегка сдавила грудь. «Зачем ты так поехала?» «Я спрашивала, а ты велел помолчать. Ты каждый день меняешь маршрут. Откуда мне знать, какой ты решишь выбрать?» Эрл умудрялся проскакивать пробки, всегда находил пути объезда. Эрла больше нет. «Знаю. Я не стал на этом зацикливаться и попытался обдумать увиденное. Пока я точно не представлял, как воспользуюсь записью. Но не сомневался, мне в руки попало настоящее сокровище. Мы получили запись, на которой продажный агент и его соучастник подбрасывают в дом Страттона Стергуса наркотики, чтобы в дальнейшем либо устранить его, либо контролировать его показания. Такого я не ожидал. Тихо присвистнув, я закрыл iPad и уложил его в сумку Лорны. «Ну не расскажешь, что ты там увидел и почему это тебя так взволновало? Ты аж присвистнул». «Хорошо», — кивнул я. «Заметила вчера, что мы внесли поправки в список свидетелей?» «Да, и судья хочет сегодня их обсудить». «Именно. Так вот, это часть игры. Как ходы законника Зигеля?» «Да, только на этот раз ход был мой. Под кодовым названием Марко Поло. В исправленном списке куча новых имен. Ты же слышала, как жаловался Форсайт?» «Да». «Одно из имен в этом списке — Страттон Стергус. Мы специально так подстроили, чтобы казалось, словно мы пытаемся его спрятать, типа надеемся, что он проскользнет вместе с другими. Засунули его прямо в середину имен жильцов из дома Глории. Нам нужно, чтобы команда обвинения решила, что мы что-то задумали. И стала искать имя, которое мы прячем у всех на виду. Страттон Стергус». «Точно». «А кто он такой, этот Страттон Стергус?» «На самом деле не важно, кто он. Важно, где он живет». Это запись из его дома в Глендейле, который прямо через дорогу от здания, где 10 лет назад убили двух наркодилеров. И какое это имеет отношение к Глории Дейтон? Напрямую никакого. Мы пытаемся установить связь между Лэнгфордом, следователем окружного прокурора, который следил за Глорией непосредственно перед ее убийством, и агентом Марко из УБН, которому она сливала информацию. Чтобы сработала наша линия защиты, эти двое должны в конечном счете где-то пересечься. Над этим и работал Сиско. Мы решили, что нашли связь в том нераскрытом двойном убийстве. Главным следователем по тому делу был детектив полиции Глендейла Ли Лэнгфорд, а обе жертвы были связаны с картелем Синалоа, с той же бандой, что и Гектор Моя. Мы знаем, что с той поры Марко на Мою точил зуб. Поэтому напрашивается вывод, что он и его подразделение, межведомственная группа по борьбе с картелями, для краткости МГБК, прекрасно знали и, возможно, даже разрабатывали тех парней, которых замочили. «Ладно», — так Лорна обычно давала понять, что не совсем понимает суть. «Мы подозревали, что то двойное убийство и есть связь, Но Сиско раздобыл копии старых следственных архивов Лэнгфорда по делу. И нигде, ни в одном отчете, нет ни единого слова ни про Марку, ни про группу по борьбе с картелями. Поэтому мы пошли на уловку со списком свидетелей, которая по нашему раскладу и должна была выявить эту связь. Я ткнул пальцем в ее сумку с припрятанным айпэдом. Видео доказывает, Лэнгфорд и Марку связаны. Я разверну процесс на 180 градусов и совершу революцию. Просто нужно решить, когда ее начинать. Но в чем игра? Как с этим связан Стергос? А он и не связан. Он просто живет напротив дома, где были убиты те дилеры. Мы поняли, что с его помощью сможем выкурить Лэнгфорда и Марку. Только не злись, но я все равно ничего не понимаю. А я и не злюсь. Смотри, сейчас Лэнгфорд работает на окружного прокурора. И сам напросился на дело Лакосса, чтобы держать руку на пульсе. Потому что, если не забыла, следил за Глорией в ночь, когда ее убили. Сейчас его задача — работать с Форсайтом и помогать готовиться к любым шагам со стороны защиты. Как только суд вчера закончился, можешь мне поверить, они с Форсайтом засели за новый список свидетелей, пытаясь разгадать, что я задумал. То есть, кто имеет значение и кого я на самом деле вызову для дачи показаний? И натыкаются на имя Страттона Стергоса. Точно. Имя, которое им ни о чем не говорит. И Лэнгфорд идет работать, он же следователь. В его распоряжении полный комплект, и компьютер, и доступ к данным правоохранительных органов. Довольно скоро он выясняет, что Страттон Стергос живет на Салем-стрит в Глендейле. И это для него не просто звоночек, а колокольный звон, потому что 10 лет назад он сам занимался на этой улице двойным заказным убийством, которое он так и не раскрыл. И именно поэтому или самостоятельно, или по требованию Форсайта ему нужно проверить мистера Стергоса и проследить его связь с делом Дейтон. Мы с Сиско думали, что так и будет. Еще мы думали, или скорее надеялись, что если это двойное убийство было точкой соприкосновения между ним и Марко, Лэнгфорд может звякнуть своему дружку, агенту УБН, и сказать: «Я тут должен проверить одного парня, не хочешь посодействовать в деле, с которым у нас намечаются проблемы?» «И ты установил камеры, все, теперь я поняла. Но что случилось со Стергосом?» «Неделю назад мы постучали к нему в дверь и предложили на 2 недели арендовать его дом для съемок фильма». «То есть вы типа натуру искали?» «Точно». Я улыбнулся, потому что обман, на который мы пошли, по сути, обманом и не являлся. Мы ведь и в самом деле сняли фильм. Только премьера этого шедевра пройдет не на Голливудском бульваре, а в 120-м департаменте уголовного суда на Темпл-стрит в центре города. Итак, Стергос взял деньги и, прихватив жену, отправился в небольшой отпуск к дочке во Флориду. Мы установили камеры по всему дому и вклинили имя Страттона Стергоса, нашу бомбу замедленного действия, в список свидетелей. И вот теперь у нас есть результат. С этими словами я указал на ее сумку, стоящую между моих ног на полу автомобиля. «Из видео понятно, что Марко особо не светился», — продолжал я. Лэнгфорд подошел к двери один. Если бы Стергос оказался дома и открыл дверь, то он бы начал официальный опрос. «Я работаю на окружного прокурора, ваше имя в списке свидетелей, что вам об этом известно?» Ну и все такое. Марко держался бы позади, однако начеку, на случай, если Лэнгфорд решит, что со Стергосом возникла проблема. «Начеку для чего?» — поинтересовалась Лорна. «Для того, что уж там потребуется. Вспомни Глорию, вспомни Эрла. Парни-беспредельщики. У нас тут на пленке Стергоса нет, и Марко вламывается в дом и подбрасывает в морозилку наркотики. Выходит, при необходимости они могли в любой момент арестовать Стергоса. Это не позволило бы ему свидетельствовать в суде или подорвало бы к нему доверие, если бы он давал показания». «Просто немыслимо. Именно бомба. Главное — решить, когда преподнести такое известие». Я чуть не прыгал, осознавая, какой козырь получил. «А ты разве не должен сдать эту запись в полицию?» — спросила Лорна. «Не-а, это наша запись. Думаю, с ее помощью мы натравим их друг на друга. Посмотрим, удастся ли сделать так, что один пойдет против другого. Больше всего на присяжных действует, когда раскалывается свой. Это круче, чем видео, круче, чем чертова ДНК». «А как же Стергос? Как ты собираешься его защитить? Сам его втянул, а он и не... О нем не переживай. Во-первых, Сиско наверняка позаботился о наркотиках, которые подбросил Марку. Потом у нас есть эта запись. На Стратона Стергуса никто ничего не повесит. Он вообще валяется на пляже где-то во Флориде, осчастливленный на 4 куска. 4 куска? Откуда? Мои собственные деньги. Микки, ты бы лучше не залезал в деньги на колледж для Хейли. Это будет последней каплей. Говорю тебе, деньги не оттуда. Она не ответила и не успокоилась. Наверное, потому что понимала, я вру. Но у меня было еще больше года до того момента, когда придется вносить плату за колледж. Я посмотрел на часы, а потом на медленно текущую передо мной стальную реку. Посмотрим, сможешь ли ты съехать на Альварадо-стрит. С такой скоростью мы туда никогда не доберемся. И снова недовольный тон. Лорна еще злилась на то, что с утра прождала меня 10 минут. Или на то, где именно я провел те 10 минут, из-за которых опоздал. А может, это был отголосок нашей позавчерашней перебранки. Да какая разница? Мне не хватало Эрла. Он никогда не усугублял свои комментарии интонацией. «А если Марко Поло не сработал бы?» — поинтересовалась Лорна. «В смысле?» «Что, если бы они пропустили Стратона Стергуса? Что тогда?» Я на секунду задумался. Мы разрабатывали и другие варианты. Да и в суде я пока справляюсь. Только один день защиты, а я уже подрываю линию обвинения. У нас и без этого достаточно хорошая позиция». Я снова подтолкнул ногой ее сумку, но теперь все изменилось. Будем надеяться.